Лютеинизирующий гормон ЛГ. Гормон передней доли гипофиза. У женщин ЛГ необходим для синтеза половых гормонов в яичниках, для разрыва стенки пузырька фолликула, в котором созревает яйцеклетка. Процесс выхода яйцеклетки из фолликула – овуляция. У мужчин ЛГ стимулирует развитие в семенниках клеток, секретирующих тестостерон.